Параграф 87. Это чистое бытие есть чистая абстракция, и, следовательно, абсолютно отрицательное, которое взятое также непосредственно есть ничто. Примечание. Первое. Из этого вытекает вторая дефиниция абсолютного, согласно которой оно есть ничто. Это определение фактически содержится в утверждении, что вещь в себе есть нечто неопределенное, совершенно бесформенное и, следовательно, бессодержательное. Оно содержится также и в утверждении, что Бог есть лишь высшее существо и ничего больше, ибо здесь Бог берется как такая же отрицательность. Это та же абстракция, то ничто, которое буддисты делают принципом всего, а также последним конечным результатом и целью всего. Второе. Если противоположность взята в этой непосредственности как бытие и ничто, то кажется очень странным, что эта противоположность уничтожается, и поэтому пытаются фиксировать бытие и предохранить его от перехода. Размышляя, приходят к мысли, что нужно найти для бытия твердое определение, благодаря которому мы могли бы отличить его от ничто. Бытие, например, понимают как пребывающую во всех изменениях, допускающую бесконечное количество определений материю и так далее, или же принимают его без дальнейших размышлений за какое-нибудь единичное существование как первый попавшийся чувственный или духовный предмет. Но все такие дальнейшие более конкретные определения уже не оставляют бытие чистым бытием, таковым, каково оно непосредственно есть в начале. Лишь в этой чистой неопределенности, благодаря ей, оно есть ничто, невыразимое. Отличие бытия от ничто есть одно лишь мнение. Задача сознания — понять, что оба этих начала есть ничто иное, как пустые абстракции, и одно из них столь же пусто, как и другое. Стремление находить в бытии или в них обоих устойчивое значение и есть та самая необходимость, которая заставляет бытие и ничто двигаться дальше и сообщает им истинное, то есть конкретное значение. Это движение есть логическое выведение и дальнейшее развитие понятия. Размышление, находящее для этих начал более глубокие определения, есть логическое мышление, порождающее такие определения, но не случайным, а необходимым образом. Каждое дальнейшее значение, которое они получают, должно поэтому рассматриваться лишь как более точное определение и более истинная дефиниция абсолютного. Такое определение уже более не представляет собой пустой абстракции, подобно бытию и ничто, а есть некое конкретное, в котором оба, бытие и ничто, суть моменты. Высшей формой ничто, взятого для себя, была бы свобода, но свобода есть отрицательность, которая углубляется в себя, чтобы достигнуть наивысшей интенсивности, а потому есть как раз абсолютное утвердительное. Прибавление. Бытие и ничто сперва должны быть только различны, то есть их различие существует лишь в себе, но еще не положено. Когда мы вообще говорим о некоем различии, мы этим предполагаем две вещи, каждая из которых обладает определением, которым не обладает другая. Но бытие есть как раз то, что совершенно лишено определения, и такое же отсутствие определения есть ничто. Различие между ними есть, следовательно, лишь мнимое, совершенно абстрактное различие, которое вместе с тем различием не является. При всех других различиях у нас всегда есть также и общее, под которое подходят обе различающиеся вещи. Если мы, например, говорим о двух различных видах, то род есть то, что общее обоим видам. Мы говорим также, существуют природные и духовные сущности. Здесь сущность есть то, что общее им обоим. Но различие между бытием и ничто не имеет общей почвы, именно поэтому оно вовсе и не есть различие, оба определения представляют в данном случае одну и ту же беспочвенность. Если бы на это возразили, что и бытие, и ничто — суть мысли, и мысль, следовательно, есть то, что общее им обоим, то возражающий упустил бы из виду, что бытие не представляет собой особенную определенную мысль, а является, наоборот, еще совершенно неопределенной мыслью, которая именно вследствие этого неотличима от ничто. Бытие часто представляет себя как абсолютное богатство, а ничто, напротив, как абсолютную бедность. Но если, рассматривая весь мир, мы говорим «все есть» и не говорим «ничего больше», то мы опускаем все определенное и имеем, следовательно, вместо абсолютной полноты абсолютную пустоту. Это применимо также и к дефиниции Бога как голого бытия, каковой дефиниции с одинаковым правом противостоит дефиниция буддистов «Бог есть ничто», выводом из которой является утверждение, что человек становится Богом посредством самоуничтожения.